подарки от семьи унеси далеко в небеса. Про себя расскажи, я с тобою хочу помечтать. Внутри во сне пронеслась комета. Расслабляет.